«Я ему сейчас покажу». Эти пророческие слова Скопена адресованы к вошедшему сеньору Жеронту. Этот скряга водрузил на спину какой-то мешок и сам направился к старьевщику. Здесь Скопен! Скопен! Уйди! Хорошо, что я вас увидел. Ну, как же идут дела у моего же сына? Ваш сын теперь в полной безопасности, сударь. А вот вам грозит такая беда, что я, кажется, все бы отдал, лишь бы вы сидели у себя дома. Да что такое? Вот сейчас, пока мы с вами разговариваем, сударь, вас везде ищут и хотят убить. Меня? Да, вас, сударь. Кто же это? Брат той девицы, на которой женился Октав, сударь. Он думает, что вы для того и хотите их развести, чтобы Октав женился на вашей дочке вместо его сестры. Вот он решил выместить на вас свою обиду. Убьет вас и тем самым восстановит свою честь. Его приятели все люди военные, сударь. Везде вас разыскивают, спрашивают про вас. Ой, я видел солдат из его роты. Они всех встречных спрашивают. Заняли повзводно все дороги к вашему дому, так что вы теперь к себе не пройдете. Куда бы вы ни повернули, везде на них наткнетесь. Ну, а что же мне делать, любезный Скопен? Ой, право, не знаю, сударь, что очень трудное дело. Меня так и в дрожь и бросило. Ой, я дрожу тоже. Давайте спрячемся, сударь. Спрячемся. А куда? Давайте пойдемте вот сюда. Идите сюда. Вот за заборчик сюда. Вот хорошее место. Чтобы никто не услышал. Не придумаешь ли ты что-нибудь, чтобы меня все-таки как-нибудь спасти? Сейчас подумаю, сударь. Дайте сосредоточиться. Так. Есть. Ну, придумал. Сударь, я придумал одну штуку, но боюсь, как бы меня самого не ухлопали. Ну, докажи, что ты верный слуга. Ну, не покинь меня в беде, прошу тебя. Ну, как же можно, сударь? Ведь я к вам всей душой. Разве я вас оставлю без помощи? А я уж тебя награжу. Ох, как награжу. Подарю тебе вот это платье, вот, когда немножечко износится. Ой, сударь, а, великолепно. Вот, кстати, попался на дороге мешок. Ну-ка, полезайте в него. А там... Ой! Сейчас. Нет. Никого показалось. Я говорю, полезайте вот в этот мешок, сударь. Да, Боже, вас сохрани пошевелиться. Я вас взвалю на спину, будто бы узел с барахлом. Видите? Вот. И понесу в дом, мимо ваших врагов. А там мы сейчас же запремся и пошлем за подкреплением. Ты знаешь, это неплохо, и ты придумал. Ну, чего лучше, сударь. Ну, так, ты мне поплатишься за свою клевету. Что ты там говоришь? Я говорю, вот как славно мы их проведем, сударь, ваших врагов. Ну, залезайте так. Залезайте так. Поглубже. Вот. Натяните, чтобы голову не было видно. Вот. И не высовывайтесь, сударь. А самое главное, не шевелитесь, что бы ни случилось. Понимаете? Не беспокойся, я знаю, как себя вести. Спрячьтесь. Вон идет какой-то молодчик, на иностранца похож. Не шевелитесь, сударь. Черт возьми, бегай как тигр. И целый день не найти это сатана Жеронт. Прячьтесь хорошенько. Достопочтенные сеньоры и сеньорины, у меня создалось полное впечатление, что разговаривают два человека. К нашему мнению должен присоединиться и Жеронт. Он лежит в мешке и не видит, как Скопен изображает вошедшего иностранца. Скажите мне, господин, вы не знаете, где это Жеронт? Я ее искал. Нет, сударь, не могу вам сказать. Ай, момент, пардон. Говорить правда, мне нужна вот эта Жеронта, один маленький пустяк, дюжина палок на его спина и колоть ему насквозь раза 4 эта шпага. Да прав же, сударь, я не знаю, где он. О, ай, момент, пардон. Как будто в этом мешок немножко зашевелился. О, в этом мешок что-то есть. Я хотел немножко колоть шпага, это мешок. Нет, сударь, лучше не надо. Показай без разговор. И не подумаю. Не подумай? Нет. Ай, момент, пардон. А вот мой колотиль палька и твой спина. Не посмеете. Твой дурака валяет. Черт бы его побрал. Он же меня избил. Ой, умираю. Да что ты? Какого черта он все по моей спине колотил? Ой, ну какой же по-вашему, он только кончиком вас, а меня всей ой, палкой. Ой. Да не по палкой, палкой. Меня ну, он палкой. Прячьтесь, прячьтесь. Скорее, скорее, скорее. Вон солдаты идут целых шестеро. Прячьтесь. Идем! Надо же найти этого Жеронта. Мы все как есть обыщем. С ног собьемся. Весь город обойдем. Вперед! Всюду заглянем, всюду заглянем. Ничего не забудем. Все обшарим. В какую сторону идти? Вот туда. Нет, сюда. Вот туда. Нет, сюда. Спрячьтесь хорошенько. Эй, того-нибудь слуга. Ну, мошенник, говори, где твой хозяин. Не троньте меня, господа. Ну, живей, говори, что ли. Идем, пошевеливайся. Сейчас же отыщи нам твоего господина. Не то мы тебя изобьем до полусмерти. Правильно. Я все перенесу. А своего господина ни за что не выдам. Мы тебя прикончим. Кинжалом. Вот-вот. Как вам будет угодно, господа. Палок захотел. Ну вот тебе, получай. Скопен, Скопен. Мешок развязался. Мешок открылся, и голова Жеронта показалась из мешка. Какая досада. Скопен меня не слышит. Ах ты, ах ты, злодей! Так это значит, ты меня чуть не убил? Подлец! Ох, подлец, мошенник! Негодяй! По-моему, слуга должен обладать хотя бы двумя достоинствами. Быстро соображать и быстро бегать. Скопен сейчас доказал, что он обладает и вторым достоинством.